Глава 41. Дочь напротив. Уютный дворик напоминал сад какого-то заколдованного королевства, остывшего много лет назад, занесенного снегом и им же защищенного от любых перемен. Как-то так показалось Тане, задумчиво смотревшей на свет фонаря. Внезапно так ярко и ясно вспомнилось, как мама сидела на полу с телефоном в руках и беззвучно плакала, а из трубки звучала уверенная: «Не звони и не лезь ко мне! Сколько можно объяснять? Она мне не нужна! Я ее не хочу! Я что, не имею права жить, чтобы ты не вязла ко мне со всякими глупостями? Я плачу алименты и хватит с меня!» Сколько тогда было Тане? Лет 6-7. Да, пожалуй. Она была уже достаточно взрослой, чтобы понять и запомнить эти слова, но недостаточно сильной, чтобы не думать о них. Так что да, думала. Именно тогда она рассматривала фото отца, удивляясь, почему, если она похожа на него, так ему не нужна. Она что-то не так сделала? Но что? Что могла сделать совсем-совсем маленькая девочка взрослому человеку? Лет в 9 Таня услышала разговор бабушки и деда, которые обсуждали именно это. «Ладно». Положим, с Ириной жить не захотел, характерами не сошлись. Бывает. Но Танька-то при чем? Вздыхал дед. Ну ладно, пока она была совсем маленькой. Могу понять. Мужикам сложно с такими общаться. Но сейчас-то что мешает? Татьяна разумная, даже умненькая. Чем бы она помешала, если б он ее время от времени брал погулять, сводить куда-то? Да зачем ему это? Надо время тратить, деньги, силы. А он только себе радость любит делать. Что ему дочь? Он просто никого, кроме себя, никогда в жизни не любил. Решительно ответила бабушка. И угораздила же Иришку с таким эгоистом связаться. Она много чего говорила. И Таня, связав тот раздраженный и холодный тон ее бывшего отца с рассказами взрослых, сделала логический вывод. Да вовсе не в ней дело. Даже будь она самой лучшей на всем белом свете, ничего бы это не изменило. А раз так, то и не стоит об этом страдать. Благо и так хватало поводов для переживания. Потому что на горизонте начал появляться Семен. И теперь вот сюрприз. «Эгоизм закончился», — прикинула про себя Таня. «Ну, нет, это вряд ли. Тогда, во-первых, что ему от меня нужно?» А во-вторых, откуда он узнал, где именно я работаю? Именно эти два вопроса и заставили Татьяну заинтересованно покоситься на мужчину, который стоял перед ней. Правда, Дмитрий Константинович, разумеется, трактовал этот взгляд абсолютно иначе, подумав, что дело спорится. «Вон с каким любопытством смотрит», — подумал он, а вслух продолжил. «Я бы хотел тебе помочь в жизни, дать, так сказать, старт». «Это очень любезно с вашей стороны», — довольно-таки саркастически ответила Таня. Увы, сарказм Дмитрий не уловил. Он слишком себя любил, чтобы заподозрить, что всерьез его точно не воспринимают. То, что кое-кто в кустах готов заняться коллекционированием скальпов, он тоже не подозревал. Правда, Таня врано остановила, махнула рукой, явно останавливая его рывок, и покачала головой. «Танечка! Может быть, ты меня в гости пригласишь? Я понимаю, что квартирка съемная, так что можешь не переживать об обстановке». Силясь предстать очень лояльным и душевным отцом, заторопился Дмитрий Константинович. «Нет, извините, я не люблю гостей», — спокойно ответила ему Татьяна. «Ну, где же нам поговорить? Я тут ресторанчик рядом видел, давай туда зайдем». «Пожалуй, это будет самым разумным», — кивнула Таня. Она уверенно прошла к столику, устроившись поудобнее, а потом подняла взгляд на Дмитрия Константиновича. «Вы хотели со мной поговорить? Слушаю вас». Дмитрий слегка опешил. Он-то рисовал себе совсем иную картину. Такая серенькая и замученная жизнью ветеринарша, которая вначале, конечно, подичится, а может быть, даже пообижается, поплачет, а потом, осознав, что отец готов ей помогать, обрадуется, будет смотреть на него восхищенными глазами, внимать каждому слову. А тут... странно даже как-то. Напротив сидит очень симпатичная, очень спокойная, вполне уверенная в себе девушка, смотрит вопросительно, но так скептически. Типа, ну-ну, говорите, что вы там хотели, а я, может быть, и послушаю, а может, и не стану. Подумаю еще над вашим поведением». Против воли Дмитрий Константинович Серебрянов ощутил, что сам начинает волноваться. Вот уж неожиданность. Он рассердился на себя за это, а, подозвав официантку, заказал себе крепкий кофе, ужин, а потом сказал: «Что тебе заказать? Мясо, рыбу? Что на десерт?» «Я сама закажу», — равнодушно ответила Татьяна, подумав, что поздновато уточнять про десерт. «Еще бы на карусели предложил сводить». Дмитрий усмехнулся. Он был уверен, что это такая забавная демонстрация независимости. «Ничего, скоро пройдет». Таня холодно рассматривала человека, который так мало значил в ее жизни, но почему-то решил, что имеет право о себе напомнить. «Так что вы хотели?» «И да, как вы узнали, где меня искать?» «Позвонил Ирине, она сказала, где ты работаешь», — охотно пояснил Дмитрий. «Я смотрю, она в кои-то веки исполнила мою просьбу и не стала тебе звонить и предупреждать о том, что я приду. Понимаешь, я не был уверен, что ты захочешь меня выслушать. Вот и попросил». «Интересно, и почему же она вас послушалась?» Это Тане действительно было интересно. Ей-то казалось, что у них с матерью более-менее наладились отношения. «Я хочу дать тебе жилье, а Ирка всегда переживала, что тебе жить негде. Короче, она обрадовалась, вот и не стала мне палки в колеса вставлять». «Вы хотите дать мне жилье?» — удивилась Таня. «Да, милая, понимаешь, я тут понял, что есть в моей жизни огромное упущение. Я не обращал на тебя должного внимания». «То есть никакого?» — подсказала Таня. «Ну, алименты-то я платил». «Очень небольшую сумму. Я видела приходы». Таня сочувственно покачала головой. «Наверное, у вас была очень малооплачиваемая работа, да?» Вопросов с подвохом, да еще при абсолютно спокойном тоне разговора, Дмитрий не ожидал. С одной стороны, было бы гораздо проще признаться, что да, с хлеба на воду перебивался бедный человек. Вот, последние крохи от сердца отрывал, да дочке высылал. А с другой, не так уж и сложно выяснить, что у него есть фирма, что обороты там очень неплохие, что существует она уже прилично лет. Да и мама может случайно сдать, сообразил Дмитрий. Именно последнее соображение — и сподвигло его решительно заявить. «Нет, я неплохо зарабатывал, просто, понимаешь, Ирина, она всегда была немного легкомысленной, вот я и не считал нужным». «А при чем тут мама? Вы ее и не должны были содержать». Таня говорила так беспечно, словно о погоде прошлым летом, и это постоянно сбивало Дмитрия с толку. «Деньги платятся на детей». «Да знаю я, зато расходуются матерями на ноготки и парикмахерские». «А, ну тогда оно, конечно, понятно», — чуть улыбнулась Таня. «Но ты не думай, я все эти годы копил на квартиру для тебя. Правда, однушка, но для начала неплохо, да?» «Наверное», — вежливо согласилась она. «Да, так вот, квартира, конечно, не в самом хорошем состоянии, но я там ремонт сделаю, не волнуйся». «И не собиралась», — пообещала Татьяна, которой было очень интересно, что же придумает этот тип, чтобы обыграть вот это, копил на квартиру для тебя. Она ни на миг не поверила в то, что это правда, но тем интереснее было услышать, и что же нужно этому типу за такой жирный посул. Дмитрий Константинович придирчиво изучал тарелку, принесенную официанткой, а Тане все больше хотелось домой, а не сидеть тут и тратить время на пустые разговоры. Правда, надо было все-таки выяснить причину этакой безудержной щедрости. «Только я не очень поняла. Когда я разводилась, вы мне сказали, чтобы я на вас не рассчитывала. А теперь, как выяснилось, квартиру хотите подарить? А, кстати, когда?» «Когда подарить? Сначала ремонт там сделаем, а потом... Потом ты там сможешь жить. Бесплатно». «Ой, да вы что? Прямо даром?» Таню начал разбирать смех. Чуть сдержалась. «Ну, конечно, даром. За кого ты меня принимаешь?» Картинно возмутился отец года. «А то, что я тебе тогда говорил... Понимаешь, тогда я был женат, рядом стояла жена. Я никак не мог что-то другое сказать». «Вот оно что было!» «Так вы развелись?» Татьяна начала догадываться о причинах явления неуважаемого Дмитрия Константиновича к ее скромной особе. «Да, жена оказалась такой алчной особой, еще и парней против меня настроила. А я все это время в больнице был. Такая подлость в такой момент. Только мать ко мне и ездила, и то всего один раз. Прямо все бросили», — вещал он. «Вот что Дмитрий Константинович любил и уважал, так это поговорить о себе любимом». Таня старательно слушала, открывая все новые и новые грани этого «брулианта», а он взахлеб рассказывал о том, как его подло бросили, обобрали до нитки. А все почему? «Конечно, я как нормальный человек все на маму регистрировал», — вещал он. «А бывшая, в смысле вторая бывшая, взбеленилась, глупостей всяких понапридумывала. Мальчишек настроила и...» «Как опрометчиво!» — покачала головой Татьяна, которой внезапно стало жалко мать Дмитрия Константиновича. Когда-то она спрашивала про нее у своей мамы, и та сказала, что первая свекровь у нее была на редкость адекватной, не вредничала, пыталась сына притормозить, вернуть на грешную землю, даже несколько раз с маленькой Таней оставалась. Таня подумала, каково это — в 70 с лишним скакать вокруг здорового мужика, который еще и подгонять будет, да прикрикивать. Вот и решила слегка изменить расстановку сил. Наверное, за те несколько раз, которые та бабушка все-таки была ее бабушкой. «Что именно?» — удивился ее заявлению Дмитрий. «Что опрометчиво?» «Ну как же? А вдруг она замуж выйдет? Ей сейчас сколько? 73? Так это дело такое, и позже выходят». Ну так я же все равно один ребенок у мамы». Он так и сказал, ребенок, изрядно повеселив Таню. Очень уж мило выглядел зрелый мужчина, который так про себя любимого вещает. «Это да, только вот муж, если что, все равно как минимум половину наследует. А если он пенсионер, его и наследство лишить нельзя». Таня только недавно наткнулась на юридическое описание подобного вопроса, так что была во всеоружии. «Чё?» — изумился Дмитрий, которому ничего подобного в голову и не приходило. «Ну как же? Вот вы только что сказали, что она к вам в больницу только один раз приехала. Еще и недовольны были, правда?» Да». «А она, может, чувствовала себя неважно. Да и потом, ничего же страшного с вами не было, верно? А вы явно ей чего-то этакое высказали». Таня прямо-таки наслаждалась действием поговорки «С кем поведешься, от того и наберешься». Нет, не зря, ох, не зря она все последнее время водилась с лисами, да и не только с ними. Прямо-таки померещился пышный пушистый хвост, уютно обвивавший ее колени. «Да, кажется, высказал», — припомнил Дмитрий Константинович. «Вот, а она-то женщина в возрасте, ей внимание нужно». Понимание, помощь. А вдруг это все она найдет у кого-то другого? И что тогда будет? Последствия рокового невнимания к родной матери, описанные вкрадчивым и весьма убедительным тоном, заставили Дмитрия Константиновича похолодеть. Да как же он не учел-то этого? А ведь и правда, вкрадется в доверие какой-нибудь прощелыга, и поминай, как звали, все честно заработанное. Впрочем, выход из этого кошмара сидел напротив. «Танечка, как хорошо, что я тебя нашел!» — возликовал Дмитрий. «Вот ты-то мне и поможешь!» «Правда?» — удивилась Таня. «Конечно, это же твоя бабушка. Она пожилая, ей помощь нужна и внимание, понимаешь?» «Понимаю, конечно. И так хорошо, что у нее есть такой прекрасный, заботливый и предусмотрительный сын!» — парировала Таня. «Так что с вами она не одна!» И вы о ней будете очень заботиться, чтобы она вдруг не заскучала и не стала на вас сердиться». «Я-то да, но ты же мне поможешь?» «Нет, конечно, с чего бы?» — удивилась Таня. «Но я же твой отец». «Я вас вижу первый раз в своей осознанной жизни. Вам не кажется, что вы что-то в своем утверждении пропустили?» Таня все так же мило выглядела, даже слегка улыбалась. Скандалить, истерить или как-то выражать гнев и не думала. Да и какой уж тут гнев? На кого? На вот этого типа, который платил ее маме деньги, которых хватало только на хлеб? на того, который однозначно и неоднократно говорил, что она ему не нужна и не имеет права на что-то рассчитывать. «Слишком жирно будет», — подумала Таня, продолжая разглядывать ошалевшего собеседника. «Тань, погоди, ты, наверное, не поняла». Дмитрий счел, что объяснил как-то непонятно. «Я тебе отдаю квартиру, однокомнатную. Неужели ты за это мне не поможешь?» «Отдаете? На пожить абсолютно бесплатно, то есть даром, пока там ремонт». Татьяна с изумительной точностью хорошего ветеринарного хирурга отловила и выделила суть предложения. «Спасибо вам большое, но я как-нибудь обойдусь». «Да ты ж снимаешь». «И что? Вам-то что за дело?» «Я твой отец». «Ой, ну какие вы странные вещи говорите, право же!» Рассмеялась Таня, поднимаясь из-за стола. «Отец не тот, кто родил, а кто воспитал. Так что нет у меня никакого отца. Нет и не было. Примерно с того момента, как вы маме рассказывали, что я вам не нужна, вы меня не хотите, и нечего с глупостями лезть. Хотя нет, даже раньше. Так что, Дмитрий Константинович, живите долго и счастливо. Заботьтесь о своей маме, делайте ремонт. Да что угодно, только без моего скромного общества». Таня отвернулась от окна, уже не увидев, как на ближайшую к стеклу ветку дерева опускаются два ворона. Один очень крупный, другой помельче. С ветки осыпался вниз снег, на что вороны не обратили ни малейшего внимания. Они, не отрываясь, всматривались в рассерженного мужчину.